Глава 10. Пир Большого Рога. Детей посадили в 3 отдельные деревянные клетки, похожие на птичьи, и подвесили на дерево перед домом. Большой Рог заставил Вилли, у которого текла кровь из носа, а под глазами уже начали проступать синяки, сложить большой костер и вынести из дома несколько котлов и сковородок, а также тарелки, стулья, столы и кружки для пива. «Иди расскажи всем, Олух!» — велел Большой Рог, когда костер заполыхал, а огромный котел воды начал закипать. «У Большого Пальца сегодня будет пирог из маленьких человечков, деликатес, которого 1000 лет никто не пробовал. Но проверь, чтобы они не забыли принести пиво. Большой Рог не занимается благотворительностью. А теперь давай проваливай!» И он так пнул Вилли, что тот стремглав понесся по долине. Клетка, в которую посадили Кейт, медленно кружилась в воздухе от жара костра, но девочка старалась сохранять самообладание. Эмма все еще не пришла в себя и даже ни разу не пошевелилась с тех пор, как упала в обморок. Их разделили, так что побег с помощью атласа автоматически отпадал. Утешало лишь то, что они все еще были живы, у Майкла в сумке лежала летопись, а Габриэль оставался на свободе и мог в любую секунду появиться и их спасти. Но даже если на это не рассчитывать, их все равно должны были скоро достать из клеток, чтобы отправить в пирог. А значит, как бы удручающе это ни звучало, Кейт наконец-то окажется рядом с Эммой и Майклом и сможет воспользоваться атласом. Сейчас от нее требовалось только сохранять спокойствие и успокаивать Майкла. «Это все книга расплаты», — твердил он, сжимая прутья клетки и глядя на бесчувственное тело Эммы. «Я знаю, ритуал грозного Магнуса что-то с ней сделал. С Эммой все будет хорошо». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». «Без обид, Кейт, но это не ответ. Нам просто нужно подождать. Как только он достанет нас из клеток, я использую атлас. Но нам все равно нужно будет найти последнюю книгу. Я знаю». И мы так и не услышали остаток пророчества. Я знаю. И что это за темный чужестранец, о котором говорил Вилли? Как он там сказал? Темный чужестранец предсказал, что мы придем. Интересно, кто это? И так без конца. Кейт знала, что это характерная черта Майкла. Он никак не мог остановиться и перестать изучать одни и те же факты. Иногда это порядком раздражало. Она не знала, что случилось с Эммой, и хотя бы и все ли с ней в порядке, не знала, что говорится в оставшейся части пророчества, не знала, где спрятана книга или как они смогут ее найти, ей до сих пор не была уверена, что это следует делать, хоть и поддалась доводам Майкла и Эммы. Но, несмотря на это, она заставляла себя верить, что они каким-то образом выживут и все будет в порядке. Сейчас им очень пригодился бы доктор Пим. Кейт поймала себя на том, что мечтает о появлении Рейфа, даже если при этом его увидит Майкл. Ей нужно было с кем-то поговорить. «Все будет хорошо», — повторяла она, потирая материнский медальон большим и указательным пальцами. «Все будет хорошо». «Они идут», — сказал Майкл. Кейт тоже услышала отдаленное, постепенно нарастающее бум-бум-бум. Земля задрожала, а дерево, на котором висели их клетки, затряслось с такой силой, что Кейт и Майклу пришлось ухватиться за прутья решетки. Случайно или намеренно, но великаны приближались толпой. Казалось, эта горная гряда поднимает ноги, маршируя к ним навстречу. Когда они приблизились, Кейт разглядела отдельных великанов — потолще, повыше, бородатых, лысых, а еще нескольких женщин. Всего их было около 15. Они шли, покачиваясь, ведомые возбуждением, любопытством и, Кейт боялась этого сильнее всего, голодом. «Вот это дело!» — прорычал Большой Рог. «Идите сюда! Идите и поглядите, что нашел Большой Палец!» Гиганты столпились вокруг клеток с детьми, толкаясь и пихаясь локтями. Клетки висели почти на уровне их глаз, и на секунду Кейт показалось, что ее, Майкла и Эмму просто раздавят. Огромные глаза округлились, носы шумно сопели, рты издавали восклицания вроде «О!» и «А!». Некоторые великаны облизывали губы. Кейт почувствовала себя животным в зоопарке. Только в их случае дело просмотром не ограничилось бы. Вблизи великаны оказались мерзкими до тошноты. Не потому, что большинство из них не мылись годами, и не потому, что в волосах у них жили семейства грызунов, и не потому, что они чрезмерно потели, и даже не потому, что дыхание любого из них могло сбить с ног корову. Из-за огромных размеров Кейт отчетливо видела все, что находится у них в порах, жирных черных ямах шириной с ее палец. Видела плотный желто-коричневый налет, покрывающий их зубы, губчатые черно-зеленые пятна на языках и похожую на плесень желтую слизь в уголках глаз. Неужели люди выглядят вблизи так же отвратительно? Великаны говорили одновременно. «Вы только гляньте на них! Маленькие людишки! Спорим, жареные они вкуснее! Все вкуснее, когда жареное! Я бы подавал их с картошкой! Да их на один зуб здесь! Этот вообще кожа да кости, совсем нет мяса! Мой дядя Натан как-то ел маленьких людишек. Говорил, они на вкус, как цыплята. Так, все отошли!» Большой Рок, раздавая пинки и подзатыльники, пробирался к клеткам через толпу великанов. Кейт посмотрела на Майкла. Он вцепился одной рукой в сумку, в которой лежала летопись, и выглядел очень бледным. «Майкл, все будет хорошо, правда? Ты же говорила, что все будет хорошо!» Кейт твердо кивнула. «Все будет хорошо!» Солнце начало садиться за холмы, и через долину протянулись темные тени. Кейт с удивлением поняла, что умирает от голода. Не правда ли странно хотеть есть, когда сам скоро станешь ужином? «Теперь слушайте сюда!» — прогремел Большой Рог. «Сал приготовит вкусный пирог с картохой, луком-пореем, морковкой и...» Он сделал паузу для большего эффекта. «Крошечными людишками!» Великаны радостно загалдели. «Вы все видели, на косточках не так-то много мяса. Они — деликатес, а не основное блюдо. Но каждый получит кусок пирога с маленькими людишками и сможет рассказывать об этом внукам, слово большого пальца. Сал еще готовит баранье жаркое, бараний кебаб, баранину с клетками и даже бараний пудинг на десерт. Ну а теперь открывайте бочку. Большой палец хочет промочить горло». Все снова радостно заревели. Пара великанов сняли крышку огромной бочки, и кружки окунулись в темное пенное пиво. Великаны принялись чокаться ими, не заботясь о том, сколько выльется наружу. «Может, они так напьются, что забудут нас приготовить?» — с надеждой сказал Майкл. «Угу», — ответила Кейт. «Может». Следующий час все пили, пели, в основном застольные песни, и даже пытались танцевать, хотя это больше было похоже на топанье на месте. Ветвь, на которой висели клетки с детьми, раскачивалась так яростно, что Кейт и Майклу пришлось лечь. Конкурс на самую громкую отрыжку выиграл великан с очень подходящим именем «Вонючий Билл». Кейт признала, что между ним и остальными участниками действительно большой разрыв. Порой великаны начинали дубасить друг друга, и Большой Рог неизменно оказывался в самой гуще, демонстрируя свой любимый прием. Он запрыгивал на спину противнику и засовывал большой палец ему в ухо или же подцеплял им щеку другого гиганта и безжалостно тянул, пока тот не начинал просить пощады. Краем глаза Кейт видела, как Сал готовит разные блюда из баранины, а еще выкладывает порей, морковь, луковицы и картошку на необъятную круглую решетку с гигантскими отверстиями. «Это для нас», — поняла Кейт. В глубине души она была рада, что Эмма все еще без сознания и этого не видит. «Мне правда, правда жаль». Вилли скрючился в тени под деревом, подальше от костра, у которого пили и пели остальные великаны. «Ты можешь что-нибудь сделать?» — спросил Майкл. «Вытащить нас отсюда?» «Ну как?» — осторожно начал Вилли. «Наверное, да, могу, но это сильно разозлит большого пальца». «А как же пророчество?» — напомнила Кейт. «Мы должны унести смерть из этих земель. Разве они об этом не знают?» «Ну как? Сомневаюсь, что знают. У нас тут типа упадок. Старые предания уже не чтят, как раньше. Люди забывают». «Но ты ведь помнишь?» — настаивал Майкл. «Ну, как бы да. Но нехорошо выйдет, если вы заберете смерть, а большой палец убьет меня раньше. Тут как бы дилемма». Кейт очень хотелось обозвать его трусом, как сделала бы Эмма, будь она в сознании, но она знала, что это им не поможет. Так что она попробовала зайти с другой стороны. «Что сказал бы твой отец, если бы узнал, что ты дал им испечь нас в пироге?» «Вот именно», — поддержал сестру Майкл, — «готов поспорить, он бы со стыда сгорел». «Но нет», — ответил великан, качая огромной головой, — «не втягивайте сюда моего папаню». «Это твой шанс», — сказала Кейт. «Ты можешь сделать так, чтобы он тобой гордился, а не радовался, что он уже умер», — добавил Майкл, — «так что ему не приходится сгорать от стыда за твою трусость». Кейт подумала, что Майкл перегибает палку, и уже хотела сделать ему знак, но тут над поляной раскатился голос Большого Рога. «Что ты мелешь? Как это я не могу их съесть? Они — мои крошечные человечки. Ты еще радоваться должен, что я делюсь ими со всеми, неблагодарный дурак!» Кейт и Майкл дружно обернулись. На бороде Большого Рога блестели жемчужные капли пива. Великан говорил с толстым сородичем с обвисшим подбородком, тыкая его большим пальцем в живот и выплевывая слова вместе со слюной. «Ты хочешь испортить мой праздник?» Второй великан поднял руки, признавая поражение. «Это просто старая побасенка. Я ее даже и не знаю целиком». «Так я и думал», — хохотнул Большой Рог. «В жизни о таком не слыхал». «Это правда!» — изо всех сил заорала Кейт. «Вы не можете нас съесть! Спросите Вилли, пусть расскажет о пророчестве!» Стоило другим великанам обратить на него взгляды, как Вилли попытался скрыться в тени, но Большой Рог схватил его за воротник и вытащил в свет костра. «Что она несет? Какое еще пророчество?» Вилли замахал руками. «Я не знаю, понятия не имею, о чем она говорит». «Он врет!» Хором закричали Кейт с Майклом. «Скажи им! Отец рассказывал тебе историю!» Большой Рог рассмеялся. «А, вот и о чем! Очередные россказни старого дурня! Жаль, он свалился с горы и раскроил свою глупую голову. Больше некому повеселить нас всякими бреднями, а!» В этот момент Кейт заметила, что с Вилли произошла перемена. Его огромные глаза сблизились совсем чуть-чуть, плечи распрямились, и он даже стал выше на фут-другой. «Это не просто россказни. Мой папаня знал штуки о старом мире, штуки, которые все забыли». Большой Рог фыркнул. «Что, правда? И поэтому я не должен есть маленьких человечков? Ну как, типа того». Большой Рог вытаращился на него, и на секунду Кейт показалось, что он убьет Вилли, а потом и их. Однако Большой Рог с ужасающей улыбкой повернулся к остальным великанам. «Слушайте все, у нас есть развлечение. Пока Сал заканчивает жаркое и тесто для пирога, Вилли расскажет нам одну из побасенок своего старика. Только не вздумайте смеяться или гикать, потому что это чистая правда, каждое слово. Не какие-нибудь там бредни, а...» Вилли оказался в кольце хихикающих великанов. Он взглянул вверх на детей, и Кейт кивнула, пытаясь взглядом придать ему сил. Затем он обернулся к кругу сородичей и подождал, пока они умолкнут. «Может, он выиграет нам еще немного времени?» — пробормотал Майкл. «И мы услышим историю напоследок». Кейт ничего не ответила. Она смотрела, как Сал нарезает лук для пирога. Скоро придет и их черед. Раньше дела делались по-другому. Уже почти стемнело, и Вилли стоял в неровном свете костра лицом к другим великанам. К удивлению Кейт, они сели прямо на камни, а некоторые и на землю. Теперь все их внимание было обращено на Вилли. Лишь изредка кто-то шумно глотал пиво или начинал со скрипом ковыряться в ухе. Эмма по-прежнему не шевелилась. «Мы не всегда жили, как сейчас, немногим лучше зверей, пьяные, грязные, вечно в поисках пропитания. Нет, великаны были уважаемой расой, мы жили в высоком городе». Кейт поняла, что он произнес эти слова с заглавных букв, и остальные великаны закивали, как будто уже слышали о высоком городе. Еще она заметила, что Вилли заговорил иначе, и решила, что он, должно быть, рассказывает историю так, как рассказывал его отец, с его словами и интонациями. «Мы все знаем, где стоял высокий город. На севере, за лесом и широкой рекой. За 1000 лет ни один великан не смог переплыть ее и вернуться. Но когда-то мы там жили. Это было золотое время. У нас были культура, музыка, литература. Портные шили для нас самые изысканные платья, а не эти косо сметанные тряпки, которые мы сейчас носим. Наши кузнецы делали прекрасные инструменты и оружие. Полки магазинов ломились от товаров. У нас были самые вкусные в мире слойки с бараньей печенью». Великаны одобрительно вздохнули. «Тогда у нас и король был, король Дэвид Ленющий. Говорили, он иногда уходил гулять, а когда возвращался, облака прилипали к его голове, будто гигантская корона. Золотое время!» Вилли сделал паузу, чересчур мелодраматичную, по мнению Кейт, но великаны продолжали его восторженно слушать. Она попробовала представить время, когда великаны были такими, как описал Вилли, образованными и в красивой одежде. Неужели такое правда было? Или это просто история, которую сочинили их предки, чтобы иметь возможность хоть чем-нибудь гордиться? Но однажды королю принесли тревожные известия. Целое поселение великанов на окраине страны вдруг погибло. Рассказывали, что к нему слетелись такие толстые мухи, что полдень превратился в полночь. Король Дэви послал 2 разведчиков, чтобы выяснить, что случилось, но они тоже не вернулись. Вилли снова сделал паузу. Тогда он послал взвод солдат, 12 великанов в боевом облачении. Прошла неделя. Вернулся только один. Он рассказал королю, что смерть пришла в их земли. Ее принес чужестранец. Он оставил в живых только его, чтобы он мог доставить королю послание. «Что за послание?» — спросил король Дэви. «О том, что чужестранец идет завладеть вашим троном и городом. Все, кто не покинет город, через 2 дня умрут». Вилли кашлянул. Что ж, перво-наперво король Дэви отрубил солдату голову, потому что по древней традиции тех, кто приносил дурные известия, положено было убивать. Кейт пришла в возмущение, но остальные великаны закивали, а один даже поднял руку и спросил: «Он ее съел?» Однако на него тут же зашикали. «Так вот», — продолжал Вилли, — «перед городом было огромное поле, и ровно 2 дня спустя дозорные заметили вдалеке чужестранца, который приближался к городу. Сначала это была просто черная точка. Король Дэви выступил ему навстречу с 50 воинами, вооруженными до зубов. Говорят, можно было за 100 миль услышать, как дрожит от их шагов земля. На окраинах мира огромные волны вышли из берегов и затопили города». Да, король Дэви повел своих солдат вперед, поклявшись растоптать чужестранца и растереть его кости в порошок. Вилли снова замолчал. Кейт видела, что он не боится злоупотреблять драматическими паузами. Это почему-то производило эффект. Все великаны, даже Большой Рог, ловили каждое его слово. Но чужестранец убил их. Не успели король Дэви и его воины и глазом моргнуть, как уже лежали на поле мертвыми. Это правда, рассказанная теми, кто видел битву с крепостных стен. Они ждали, что чужестранца растопчут, но вместо этого он спокойно вошел в город. Снова пауза. И они убежали. Покинули дома, оставили кипящие котлы, недоваренную баранину, недостиранное белье. Ворота закрылись за чужестранцем, и с тех пор ни один великан не ступал в высокий город. С течением лет мы стали такими, какие сейчас, немногим лучше зверей. Майкл прошептал: «А как же пророчество?» И тут Вилли заговорил снова. Но убегающие великаны услышали последние слова чужестранца. Перед тем, как войти в город, он сказал: «Я буду царствовать здесь, пока не придут трое детей, которые унесут смерть из этих земель». Вилли жестом указал на клетки. «И они пришли. Это первые люди, которые появились здесь со времен чужестранца, больше, чем за 2000 лет. И эти трое — дети. Мы не можем их съесть. Это наш шанс вернуть золотые времена». Он замолчал. Кейт ждала, затаив дыхание. «Хватит ли этого, чтобы их спасти?» «Наверное, у него была книга смерти», — прошептал Майкл. «Я имею в виду у чужестранца. Только так он мог убить тех великанов. Эмма была права. Книга здесь». Кейт кивнула. Ей, как и Майклу, было интересно, кто же этот чужестранец. Точно не грозный Магнус, ведь он сам искал книгу. Но тогда кто? «Ладно, это старая история, малыш Вилли», — сказал, поднимаясь Большой Рог. «Но если ты думаешь, что из-за нее мы останемся без пирога, ты еще психованней своего папаши. Напомни потом задать тебе взбучку за то, что ты пытался испортить мой пир. Сал, как там поджаривается корочка?» «Ты скоро умрешь». Голос, который это произнес, звучал впервые и был совсем негромким. Но Большой Рог, Вилли, все великаны и в особенности Кейт с Майклом мгновенно его услышали и повернулись. Эмма стояла, сжимая прутья своей клетки. «Ты скоро умрешь», — повторила Эмма. Эмма слышала, как окликает ее Кейт, но не оглянулась. Она смотрела на Большого Рога, который обошел Вилли и направился к ее клетке. «Очухалась? Вот и славно! Я бы побоялся есть тебя полудохлую, вдруг бы живот разболелся!» «Ты умрешь не сегодня», — продолжила Эмма, проигнорировав его слова, «но скоро». Затем она указала на толстого великана с отвисшим подбородком, который как раз погрузил свою кружку в бочку с пивом. «А этот толстяк умрет сегодня вечером». «Откуда ты знаешь?» — расхохотался Большой Рог. «Просто знаю, как знаю и то, что ты убил отца Вилли». На поляну опустилась тяжелая гнетущая тишина. Большой Рог наклонился так, что конец его носа картошки почти коснулся клетки Эммы. «Не рассказывай сказки, девчонка! Я тебя съем, не сомневайся, в пироге! Но если будешь меня злить, могу и сырой, откусывая по одной ноге и руке!» Но Эмма не смогла бы замолчать, даже если бы захотела. Казалось, ее со страшной силой тащит вперед по тропе, и пути назад нет. Ты подошел к нему сзади и ударил камнем по голове. Потом столкнул тело с холма, а всем сказал, что он упал. Эмма взглянула на Сал, которая замерла у формы с пирогом. «Это была твоя идея. Ты подговорила его, чтобы заполучить этот паршивый дом. Ты знала, что отец собирается оставить его Вилли». Эмма чувствовала, что Кейт и Майкл уставились на нее, но по-прежнему не сводила глаз с Большого Рога. В следующий момент он сделал именно то, на что Эмма и рассчитывала. Он повернулся и зарычал на остальных великанов. «Ну и что? Все равно этот бесполезный старик жрал в три горла. Кто бы стал спорить? А, я только...» Больше он ничего сказать не успел, потому что Вилли протаранил его головой. Остальные великаны вскочили на ноги, выстроившись в живой ринг. Болтаясь высоко на дереве, дети отлично видели, что происходит. Вилли ударил Большого Рога головой в живот и заставил его потерять равновесие. Потом он повалил зятя на землю, и они стали кататься по поляне. С самого начала было понятно, что Вилли не только меньше Большого Рога, но и менее опытный боец. Несмотря на ярость, его удары не причиняли противнику особого вреда. Едва восстановив дыхание, Большой Рог ударил Вилли по уху, и тот откатился в сторону. Гигант поднялся на ноги и с размаху пнул Вилли в живот. «Ты этого хотел, сопляк? Так получай! Сделаю с тобой то же, что с твоим папашей!» Он пинал его снова и снова. Лицо Большого Рога раскраснелось, он ухмылялся, слюна каплями летела у него изо рта. Он стал похож на огромное дикое животное. Пока Вилли лежал на земле и хватал ртом воздух, Большой Рог подошел к дереву на краю поляны, обхватил его обеими руками, раскачал из стороны в сторону и резким рывком вытащил из земли. Вилли уже поднимался на ноги, когда Большой Рог замахнулся деревом и ударил его по голове. Пока он его лупил, Сал бегала вокруг и смеялась, тоже стараясь пнуть стонущего брата. Эмма начала паниковать. Это было неправильно. Вилли не должен был сейчас умереть. Если бы над ним висела смерть, она бы увидела. Разве не так? Клетка Эммы начала раскачиваться. Взглянув наверх, она не сразу поняла, что происходит. Как Габриэль оказался на ее клетке? И вдруг все встало на свои места. Габриэль пришел спасти их. Очевидно, он проследил за ними, забрался на дерево, прополз по ветке и спрыгнул. Но это было еще не все. Майкл и Кейт уже сидели рядом с ним. Эмма так увлеклась дракой великанов, что все пропустила. Габриэль ударил ножом раз, другой, и вверху клетки появилась импровизированная дверь. «Давай!» — шепнул он, протягивая девочке руку. «Скорее!» Эмма знала, что Кейт тут же перенесет их в безопасное место. Их больше ничего здесь не удерживало. Они услышали оставшуюся часть пророчества, узнали о высоком городе и чужестранце. Они могли попасть туда сами, им не нужен был Вилли. Эмма бросила взгляд на костер, рядом с которым Большой Рог продолжал избивать сородича. Потом она посмотрела наверх. Кейт с Майклом отчаянно махали ей, чтобы она поторопилась. Эмма замотала головой. «Я не могу оставить Вилли!» «Мы ничем ему не поможем», — ответил Габриэль. Эмма это понимала, но ведь драка началась из-за нее. Это она рассказала всем, как умер отец Вилли, и теперь была в ответе за происходящее. «Я знаю, но не могу его оставить». Габриэль секунду смотрел на Эмму. Шрам на его щеке налился кровью и пульсировал. Глухие удары Большого Рога и смех Сал смешивались со стонами Вилли. «Хорошо, но все же выбирайся отсюда на случай...» Он не договорил, но Эмма и так поняла. На случай, если Большой Рог убьет Вилли, и им придется спасаться бегством. Внезапно с поляны донесся громкий рык. Эмма увидела, как Большой Рог отбросил дерево и прыгнул на стонущего Вилли. «Вот так, мальчишка! Посмотрим, что будет, если я засуну палец тебе в глаз и пощекочу мозги!» Он вскинул руку, выпрямил большой палец. Эмма закричала. Большой Рог начал опускать палец, и вдруг Вилли его поймал. Эмма не видела, что случилось потом. Большой Рог загораживал ей обзор, но она слышала, как визжит и извивается великан. Безуспешно. Наконец Большой Рог упал навзничь. Из его ладони хлистала кровь, и Эмма увидела, что на месте большого пальца теперь торчит обрубок. «Мой большой пальчик! Мой прекрасный большой палец!» Вилли встал и, выплюнув что-то на землю, поднял многострадальное дерево. «Ты откусил мой большой палец!» «Ага», — просто сказал Вилли и замахнулся деревом. Раздался бум, и Большой Рог тяжело свалился на землю. Вилли перевел взгляд на Сал, но она, вбежав в дом, уже захлопнула за собой дверь. Остальные великаны пораженно молчали. «Он помер», — наконец сказал один. «Не, не помер», — Вилли потыкал Большого Рога большим пальцем ноги. «К сожалению». «Не, Джаспер помер», — первый великан показал на толстяка с обвисшим подбородком, который растянулся на земле. «Рог типа случайно ударил его деревом. Джаспер свалился и стукнулся головой о камень, как она и сказала». Тут все великаны повернулись к клеткам, и Эмма живо вообразила картину их глазами. Две клетки пустуют, на крыше третьей сидит какой-то новый человечек, а их обед убегает. На секунду Эмма пожалела, что осталась. «Ну что, крошечные человечки, пойдете со мной в высокий город?» На губах Вилли все еще олела кровь Большого Рога, но Эмма решила, что это выглядит даже благородно. «Да», — ответила она за всех и, наконец, позволила Габриэлю вытащить ее из клетки. Вилли усадил Кейт и Майкла себе на левое плечо, потом протянул руку за Габриэлем и Эммой. «Я рад, что ты не умер», — сказал он Габриэлю. Прости, что сунул тебя в мешок». Габриэль ничего не сказал, однако меч в ножны спрятал. Устроив Габриэля и Эмму на правом плече, Вилли повернулся к великанам. «Я забираю маленьких человечков в высокий город. Мы отыщем чужестранца, и если он еще там, исполним пророчество. Есть возражения?» Никто не проронил ни слова. «Тады ладно!» И Вилли двинулся в темноту. Эмма ощутила руку Габриэля на своем плече и порывисто выдохнула. «Простите, что так долго», — сказал мужчина. «Ничего, ты же здесь». «Как ты узнала, что великан умрет?» «Увидела, как над ним повисла смерть, вроде тени, и над большим рогом тоже. Габриэль!» «Что?» «Можно мы сейчас не будем про это говорить?» Он кивнул, и они продолжили путь в тишине. Эмма смотрела прямо вперед, не отваживаясь взглянуть на Габриэля или брата с сестрой, сидящих на другом плече великана. Она боялась, что снова, как тогда у костра, увидит тени над их головами.